Корнелий Аквин, в 68 году нашей эры легат, заместитель Фонтея Капитона, наместник Нижней Германии. История, книга 1, глава 7. Корнелий Бальб, старший, Луций, консул суфект в 40 году до нашей эры, дядя Луция Корнелия Бальба. Аналы, книга 12, глава 60. Корнелий Бальб, младший, Луций, римский полководец, аналы, книга 3, глава 72. Корнелий Веррес Гай, наместник римской провинции Сицилии в 73-71 годах до нашей эры, против которого Цицерон в 70 году выступил с рядом речей, об ораторах, главы 20 и 37. Корнелий Долабелла Гней, наместник Киликии в 80 году до нашей эры, подвергся изгнанию за злоупотребление, об ораторах, глава 34. Корнелий Долабелла Публий, римский сенатор, консул 10 года нашей эры, наместник провинции Африка в 24 году. Аналы, книга 3, главы 47-69, книга 4, главы 23-24-26-66, книга 11, глава 22. Корнелий Долабелла, сын Публия Корнелия Долабеллы, консула 10 года нашей эры. История, книга 1, глава 88, книга 2, главы 63-64. Корнелий Кос Лентул, консул 60 года нашей эры, сын Корнелия Лентула Косса, консула 25 года нашей эры. Аналы, книга 14, глава 20. Корнелий Лакон, начальник преторианцев при императоре Гальбе, сосланный после его гибели и убитый в пути. История, книга 1, глава 6 и главы 13, 14, 19, 26, 33, 39, 46. Корнелий Лентул Гней, консул 18 года до нашей эры, военачальник. Аналы, книга 1, глава 27, книга 2, глава 32, книга 3, глава 68, книга 4, главы 29 и 44. Корнелий Лентул Гней, консул 14 года до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 59. Корнелий Лентул Гетулик Гней, консул 26 года нашей эры, полководец, поэт, историк. Аналы, книга 4, главы 42-46, книга 6, глава 30. Корнелий Лентул Клодиан Гней, консул 72 года до нашей эры, военачальник, оратор. Об ораторах, глава 37. Корнелий Лентул Кос, старший, консул 25 года нашей эры. Аналы, книга 4, глава 34. Корнелий Лентул Кос, младший, консул 60 года нашей эры, сын Корнелия Косса, старшего. Аналы, книга 14, глава 20. Корнелий Лентул Малугинский, сервий, консул суфект 19 года нашей эры, фламин Юпитера в 22 году. Аналы, книга 3, главы 58-59-71, книга 4, глава 16. Корнелий Лентул Сура Публий, брат Гнея Корнелия Лентула Клодиана, консула 71 года до нашей эры, участник заговора Катилины, 63 года до нашей эры, казненный Цицероном. Об ораторах, глава 37. Корнелий Луп, консул суфект 42 года нашей эры. Аналы, книга 13, глава 43. Корнелий Марцелл, сенатор, привлеченный к суду в 65 году нашей эры по обвинению в злокозненных, направленных против Нерона, священнодействиях и казненный в 68 году в Испании императором Гальбой. Аналы, книга 16, глава 8, история, книга 1, глава 37. Корнелий Марциал, гонец от Флавия Сабина к Вителию. История, книга 3, главы 70-71-73. Корнелий Марциал, трибун преторианцев, уволен в отставку по раскрытии заговора Пизона. Аналы, книга 15, глава 71. Корнелий Мерула, фламин Юпитера, покончил самоубийством в 87 году до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 58. Корнелий Орфит Сервий, консул 51 года нашей эры. Аналы, книга 12, глава 41, книга 16, глава 12, история, книга 4, глава 42. Корнелий Прим, клиент Веспасиана. История, книга 3, глава 74. Корнелий Сизенна, Луций, римский историк, родился около 118 года до нашей эры, претор 78 года. История, книга 3, глава 51, оборатора, глава 23. Корнелий Сулла, сенатор, исключенный императором Тиберием из сенаторского сословия в 17 году нашей эры. Аналы, книга 2, глава 48. Корнелий Сулла Луций, полководец, консул 88 года до нашей эры, глава партии оптиматов, диктатор с 82 по 79 год, умер в 78 году. Аналы, книга 1, глава 1, книга 2, глава 55, книга 3, главы 27, 62, 75, книга 4, глава 56, книга 6, глава 46, книга 11, глава 22, книга 12, главы 23, 60, 62. История, книга 2, глава 38, книга 3, главы 72, 83, об ораторах, глава 40. Корнелий Сулла Фавст, консул 52 года нашей эры, брат Мессалины, был женат на дочери Клавдия Антонии, казнен Нероном в 62 году. Аналы, книга 12, глава 52, книга 13, глава 23-47, книга 14, глава 57-59. Корнелий Сулла Фавст, Луций, сын диктатора, аналы, книга 3, глава 22. Корнелий Сулла Феликс Луций, консул 33 года нашей эры, предположительно правнук Публия Суллы, брата диктатора. Аналы, книга 3, глава 31, книга 6, глава 15. Корнелий Сципион Луций, консул 83 года до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 62, история, книга 3, глава 72. Корнелий Сципион Публий, легат в провинции Африка в 22 году нашей эры, муж Попеи Сабины старший. Аналы, книга 3, глава 74, книга 6, глава 2, книга 11, глава 2, 4, книга 13, глава 53. Корнелий Сципион Публий, консул 56 года нашей эры, сын Публия Корнелия Сципиона, мужа Попеи Сабины старшей. Аналы, книга 13, глава 25. Корнелий Сципион Африканский старший, Публий, полководец и государственный деятель, участник Второй Пунической войны 218-201 годов до нашей эры, умер в 183 году. Аналы, книга 2, глава 59, книга 12, глава 38, история, книга 3, глава 34, об оратора, глава 40. Корнелий Сципион Африканский, младший, Публий, победитель карфагенян в Третьей Пунической войне. Аналы, книга 3, глава 66. Корнелий Флак, военачальник войски Домиция Корбулона. Аналы, книга 13, глава 39. Корнелий Фуск, прокуратор Паннонии в 69 году нашей эры. История, книга 2, глава 86, книга 3, глава 4, 12, 42, 66, книга 4, глава 4. Корнелий Цетег Сервий, консул 24 года нашей эры. Аналы, книга 4, глава 17. Корнелий Цинна Луций, консул 87 и 86 годов до нашей эры, вождь народной партии, сторонник Мария, в 87 году возглавивший борьбу против Суллы и оптиматов, и в 84 году убитый во время возмущения войска в Анконе, Италия. Аналы, книга 1, глава 1, история, книга 3, глава 51, 83. Корнелия Весталка. Аналы, книга 4, глава 16. Корнелия, мать Тиберия и Гая Гракхов. Об ораторах, глава 28. Корнелия из рода Коссов, Висталка. Аналы, книга 15, глава 22. Корсика. Остров на Средиземном море. История, книга 2, глава 16. Корсиканцы. Обитатели острова Корсики. История, книга 2, глава 16. Корункании. Древний римский род. Аналы, книга 11, глава 24. Кос. Один из Споратских островов у берегов Карии, к северо-востоку от Родоса, ныне Ко. Аналы, книга 2, глава 75, книга 4, глава 14, книга 12, глава 61. Косцы. Жители острова Коса. Аналы, книга 4, глава 14. Коссуциан Капитон. Зять Тигелина, обвинитель Тразеи Пета. Аналы, книга 11, глава 6, книга 13, глава 33, книга 14, глава 48, книга 16, глава 17, 21, 22, 26, 28, 33. Коссы. Известный римский род. Аналы, книга 15, глава 22. Котины. Племя, обитавшее на территории нынешней Венгрии. Его происхождение не установлено. Германия, глава 43. Котис старший. Племянник Рескупорида, поставленный царем части Фракии императором Августом. Аналы, книга 2, главы с 64 по 67. Книга 3, глава 38. Книга 4, глава 5. Котис, брат Митридата VII, после него царь Боспорский. Аналы, книга 12, главы 15-18. Котис младший, сын фракийского царя Котиса, получивший от Калигулы в 59 году нашей эры малую Армению вместо отцовского наследства, отошедшего к Креметалку. Аналы, книга 11, глава 9. Котта Луций, консул 144 года до нашей эры. Аналы, книга 3, глава 66. Котта Мессалин. Смотри Аврелий Котта Мессалин Марк. Красное море. Аналы, книга 2, глава 61, книга 14, глава 25, Агрикола, глава 12. Красные камни. Скалистая местность и одноименный город в Этрурии на Фламеневой дороге, близ Рима. История, книга 3, глава 79. Красс. Смотри Кальпурни Пизон Красс Скрибониан, или Луцини Красс Марк, или Лициних Красс Луций. Крассы. Семья Марка Лициния Красса Фруги, консула 64 года нашей эры, погибшего при Нероне. История, книга 4, глава 42. Крассы, собственно, Лицинии Крассы, выдающийся римский род. История, книга 4, глава 42. Кремера. Правый приток Тибра. История, книга 2, глава 91. Кремона. Город в Италии, на северном берегу реки Пад. История, книга 2, главы 17, с 22 по 24, 67, 70, 100. Книга 3, главы 14, 15, 18, с 19 по 22, 26, 27, 29, с 30 по 32, 34, 35, 40, 41, 46, 48, 49, 53, 54, 60, 72. Книга 4, глава 2. Кремонцы. Жители города Кремоны. История, книга 2, глава 70, книга 3, глава 30. Кремуций Корд. Историк. Его аналы излагали события от гибели Юлия Цезаря до смерти Августа. Покончил с собой в 34 году нашей эры. Аналы, книга 4, глава 34. Креперей Гал. Приближенный Агриппинны. Аналы, книга 14, глава 5. Кресцент, вольноотпущенник Нерона. История, книга 1, глава 76. Кретик Силан Квинт, консул 7 года нашей эры, наместник провинции Сирия с 11 по 17 год. Аналы, книга 2, главы 4 и 43. Крисп, смотри Вибих Крисп Квинт. Криспин Центурион. История, книга 1, глава 58. Криспин, смотри, Руфрих Криспин. Криспина, дочь Тита Виния. История, книга 1, глава 47. Крит – остров в восточной части Средиземного моря, захваченный римлянами в 67 году до нашей эры. Крит был включен в состав римской провинции Киренаика. Анналы, книга 3, глава 38, книга 4, глава 21, книга 15, глава 20, история, книга 5, глава 2. Критяне – жители острова Крита. Анналы, книга 3, главы 26, 63, книга 13, глава 30, книга 15, глава 20, Абаратора, глава 40. Крупторинг, Фриз, анналы, книга 4, глава 73. Ксенофонт, врач при дворе императора Клавдия, анналы, книга 12, главы 61, 67. Ксенофонт, греческий историк, военачальник, публицист. Ученик Сократа, около 440-354 года до нашей эры. Об ораторах, глава 31. Ктесифон, город в Ассирии на левом берегу Тигра, против Селевкии. Резиденция парфянских царей. Анналы, книга 6, глава 42. Кугерны, часть германского племени сугамбров, поселенная императором Тиберием на левом берегу Рейна к северу от Убиев. История, книга 4, глава 26, книга 5, главы 16-18. Куз, левый приток Дуная, ныне предположительно Ваг. Анналы, книга 2, глава 63. Кумы, приморский город в Кампании. Анналы, книга 16, глава 19. Куриаций Матерн, сенатор, автор недошедших до нас трагедий Катон, Фиест, Домиций, первый век нашей эры. Об ораторах, главы со 2 по 5, с 9 по 11, с 14 по 16, с 23 по 25, 27, 28, 33, 42. Курион Гай, младший. Народный трибун, блестящий оратор, подкупленный Юлием Цезарем в 50 году до нашей эры. Анналы, книга 11, глава 7. Курионы, смотри, Скрибоний Курион Гай, или Скрибоний Курион Гай, сын предыдущего, или Скрибоний Курион Гай, внук первого Куриона. Куртизий Тит, бывший воин преторианской когорты, возбуждавший рабов к восстанию. Анналы, книга 4, глава 27. Куртилий Манция, консул суфект, предположительно в декабре 55 года нашей эры, наместник Верхней Германии в правлении Нерона. Анналы, книга 13, глава 56. Курций Аттик, римский всадник, приближенный Тиберия, один из друзей Овидия. Анналы, книга 4, глава 58, книга 6, глава 10. Курций Монтан, поэт, обвиненный Косуцианом Капитоном на процессе Тразеи Пета в 66 году нашей эры. Анналы, книга 16, главы 28, 29, 33. История, книга 4, главы 40, 42, 43. Курций Руф, наместник Верхней Германии в 47 году нашей эры, консул суфект в неустановленном году. Анналы, книга 11, главы 20, 21. Курций Север, префект римского войска. Анналы, книга 12, глава 55. Курция Бассейн, общественное водохранилище в Риме. История, книга 1, глава 41, книга 2, глава 55. Кутих Луп, квестер, анналы, книга 4, глава 27. Лабион Антистих, смотри, Антистих Лабион Марк. Лакедемонине, жители Лакедемона, или, что тоже, Спарты. Анналы, книга 4, глава 43, книга 11, глава 24, оборатор, глава 40. Лакон, смотри, Корнелий Лакон. Лакон, знатный ахеец, грек. Анналы, книга 6, глава 18. Лангобарды, германское племя, обитавшее по обоим берегам нижнего течения Эльбы, куда оно переселилось в 4 веке до нашей эры из Скандинавии. В 6 веке нашей эры двинулось дальше на юг и в 568 году захватило северную Италию, Ломбардию. Анналы, книга 2, главы 5, 45, 46, книга 11, глава 17, Германия, глава 40. Ланувий, Город к юго-востоку от Рима. Анналы, книга 3, глава 48. Лаодикея. Город в Сирии. Анналы, книга 2, глава 79. Лаодикея. Город во Фригии. Анналы, книга 4, глава 55. Книга 14, глава 27. Латеран. Смотри, Плавтих Латеран. Латиних Пандуса. Наместник провинции Мезия в 19 году нашей эры. Анналы, книга 2, глава 66. Латинини. Народы и племена всей Италии, кроме римлян, получившие права гражданства после союзнической войны 90-88 годов до нашей эры. Анналы, книга 11, глава 24. Латона. Жена Юпитера до Юноны. Мать Аполлона и Дианы. Римская мифология. Анналы, книга 3, глава 61, книга 12, глава 61. Лаций, старый. Земли, на которых, согласно римской традиции, первоначально обитало племя латинов. Прибрежная полоса от Тибра до мыса Цирцеи. Анналы, книга 4, глава 5, книга 11, глава 23. Лаэрт, отец Одиссея. Германия, глава 3. Левки, гальское племя, обитавшее на востоке центральной части Галлии. История, книга 1, глава 64. Легерда. Крепость к западу от Тиграна-Керты, Армения. Анналы, книга 14, глава 25. Леканий. Воин, возможно, убийца императора Гальбы. История, книга 1, глава 41. Леканий Бас. Гай. Консул 64 года нашей эры. Анналы, книга 15, глава 33. Лелий Гай. Римский политический деятель, военачальник, оратор, писатель II века до нашей эры. Об оратора глава 25. Лелий Бальб. Видный оратор, обвинитель Акуции, бывшей жены Публия Вителия. Анналы, книга 6, главы 47-48. Лелия Висталка. Анналы, книга 15, глава 22. Лемовии, германское племя, обитавшее в I-II веках нашей эры в нижнем течении Одера. Германия, глава 44. Лентул Авгур, смотри Корнели Лентул Гней, консул 14 года до нашей эры. Лентулы, смотри Корнели Лентул Клодиан Гней или Корнели Лентул Сура Публий. Лентул Гетулик. Смотри Корнели Лентул Гетулик Гней. Лепид. Смотри Эмили Лепид Маний или Эмили Лепид Марк. Консул 46 года до нашей эры. Или Эмили Лепид Марк. Консул 78 года до нашей эры. Или Эмили Лепид Марк. Приближенный Калигулы. Лепида. Смотри Домиция Лепида или Эмилия Лепида. Лепта, малая. Город в Северной Африке, в Нумидии, ныне Лемта. Анналы, книга 3, глава 74, история, книга 4, глава 50. Лептийцы, жители города Лепты. История, книга 4, глава 50. Лесбос, остров на Эгейском море с главным городом Митилены. Анналы, книга 2, глава 54, книга 6, глава 3. Лже-Филипп, раб Андриск, выдававший себя за Филиппа, сына Персея Македонского, и возглавивший народное восстание в Македонии в 149-148 годах до нашей эры. Анналы, книга 12, глава 62. Либер, древнеиталийский бог оплодотворения, отождествленный позднее с Вакхом. Анналы, книга 2, глава 49, книга 3, глава 61, книга 4, глава 31, история, книга 5, глава 5. Либера, древнеиталийская богиня подземного царства, в римской мифологии Прозерпина. Анналы, книга 2, глава 49. Либон, смотри, Скрибони Либон Друс, Марк. Ливан – горная цепь в Сирии, отделяющая Финикию от Келесирии. История, книга 5, глава 6. Ливии – старинный римский род. Анналы, книга 5, глава 1, книга 6, глава 51. Ливии – друзы – ветвь римского рода ливиев. которой по женской линии принадлежал император Клавдий. Анналы, книга 11, глава 35. Ливий Тит, 59 год нашей эры, 17 год нашей эры. Знаменитый римский историк. Анналы, книга 4, глава 34. Агрикола, глава 10. Ливий Друз Марк. Народный трибун 91 года до нашей эры, стремившийся провести ряд земельных и судебных реформ, а также распространить римское гражданство на всех италийских союзников, в том же году убит политическими противниками. Анналы, книга 3, глава 27. Ливиней Регул. Сенатор, предположительно отец Ливинея Регула, устроителя гладиаторских игр в Помпеях в 59 году нашей эры. Анналы, книга 3, глава 11. Ливиней Регул, устроитель гладиаторских игр в Помпеях в 59 году нашей эры. Анналы, книга 14, глава 7. Ливия. Страна на северном побережье Африки. Анналы, книга 2, глава 60, история, книга 5, глава 2. Ливия, смотри Ливия Друзилла или Ливия Ливилла. Ливия Друзилла, третья жена императора Августа, мать императора Тиберия, 55 год до нашей эры, 29 год нашей эры. С 14 года нашей эры, после смерти Августа, получившее имя Августы. Анналы, книга 1, главы 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 33. Книга 2, главы 14, 34, 43, 77, 82. Книга 3, главы 3, 15, 17, 18, 34, 64, 71. Книга 4, главы 8, 11, 16, 21, 22, 57, 71. Книга 5, главы с 1 по 3. Книга 6, главы 5. 26, 29, книга 12, глава 69. Ливия Ливилла, дочь Друза старшего, сестра Германика, жена Друза младшего. Анналы, книга 2, главы 43, 84, книга 4, главы 3, 10, 12, 39, 40, 60, книга 6, главы 2, 29. Лигд. Евнух, снабдивший Сияна ядом, которым был отравлен Друз младший. Анналы, книга 4, главы 8, 10, 11. Лигурия, северо-западный угол Апеннинского полуострова. История, книга 2, глава 15, Агрикола, глава 7. Лигуры, обитатели Лигурии. Анналы, книга 16, глава 15, история, книга 2, глава 14. Лид. Сын царя Атиса, первый царь Лидии, греческая мифология. Анналы, книга 4, глава 55. Лидия, страна в Малой Азии со знаменитым храмом Артемиде. Анналы, книга 3, глава 61. Лидяне, жители Лидии. Анналы, книга 4, глава 55. Ликийское море, часть Средиземного моря, омывающая с юга Малую Азию. Анналы, книга 2, глава 60. Ликийцы, жители области Ликии. Анналы, книга 13, глава 33. Ликия, область в Малой Азии между Карией и Памфилией. Анналы, книга 2, глава 79. Ликург, полулегендарный древнейший законодатель Спарты. Анналы, книга 3, глава 26, об оратора, глава 25. Лин, сын Аполлона и брат Орфея, мудрец, ученый, музыкант, обучавший Геракла музыке и убитый им. Греческая мифология. Анналы, книга 11, глава 14, об ораторах, глава 12.